Глава 69. День шел за днем. Утром Джек приходил к Ферлину, и они уходили за деревню на пустошь или поднимались в холмы. Джек уже не жаловался на тяжесть ружья и легко взбегал с ним и сумкой по самому крутому склону. Побегав между редкими кустами, сменяя позиции по команде Ферлина, Джек делал по мишеням в пустоши несколько выстрелов, а затем компаньоны возвращались на хутор, чтобы продолжить ремонт робота. Вслед за покраской Джек освоил работу с обдирочным и шлифовальным кругом. Научился измерять размеры деталей и рассчитывать их погрешности при изготовлении новых. Ферлин часто работал на разных станках, и Джеку приходилось бегом перетаскивать длинный кабель. Ведь только во дворе у Ферлина хранились под навесами 4 станка, а еще 2, особо ценных, стояли на втором этаже. Когда истекали большие картриджи, Джек сам смешивал химикаты, засыпал их и утрамбовывал колотушкой. А после нескольких проверок Ферлин стал доверять ему настолько, что полностью переложил эту работу на плечи молодого компаньона. Несмотря на то, что Джек сутками напролет стал пропадать на хуторе Ферлина, мать ничего не имела против, поскольку сын еженедельно приносил по 10-20 лир, полученных за совместную работу с Ферлином. А когда закончился хворост, Джек привез его целый воз на огромном грузовике соседа. За те 5 недель, которые Ферлин и Джек трудились над починкой робота, он постепенно обретал форму и становился похож на те щеголеватые полумакеты, что так поразили Джека при посещении ангара в Гренобле. Пару раз Ферлин ездил туда, оставляя Джека на хуторе с какой-нибудь работой, и привозил недостающие детали или те узлы, которые не удавалось восстановить своими силами. Это требовало новых затрат, но Ферлин с самого начала предупредил Джека, что придется вкладывать дополнительные средства. Правда, заверил, что не более 1000 лир. И пока этот предел они не превышали. Самые важные детали – втулки для крепления к корпусу ходовой части – Ферлин делал целый месяц. Сначала долго точил из прочного металла, потом шлифовал с химикатами в специальной ванне. А напоследок они трое суток крутились на станке лазерной закалки, который стоял на втором этаже в доме Ферлина. Младшего компаньона Ферлин туда не пускал, и лишь однажды через его плечо Джек увидел красные лучи и вращающийся под ними зеркальный цилиндр. «А почему ты мне там ничего не показываешь?» – спросил тогда Джек. «Потому что у меня там чистая комната. Место, где должно быть как можно меньше пыли». «А почему?» «Чтобы пыль не оказалась на поверхности детали. Если лазер сожжет пылинку на ее поверхности, будет микрозадир. А это как песок в подшипник подбросить». «Понятно». «Да ничего тебе не понятно, но со временем разберешься. Сегодня у нас развесовка патронов». «Для ружья?» «Нет, до этой работы ты пока не дорос. Начнем с перезарядки револьверных патронов. А как набьешь руку, можно взяться и за ружейные». «А какая разница, Ферлин? По мне, так револьверные куда сложнее. Они маленькие. А патроны для ружья вон какие здоровенные. 23 миллиметра одна только пуля. Такую не выронишь». «Револьвер, Джек, это простое оружие. Сунь ему пороха вдвое больше. Шарахнет и не подавится. Сделай пули потяжелее. Одну свинцовую, другую медную, третью силуминовую. И ничего особенного не изменится при стрельбе на 20 метров. Все мишени будут поражены и враг разбит. А пушка в 23 миллиметра – это, брат, уже артиллерия. Тут и траектория, и деривация, и ветер. Это целая наука. Здесь требуется особая точность».